Мудрый позволяет вещам случаться. Он принимает решения о событиях по мере их наступления. Он не стоит у них на пути и позволяет пути совершаться в своем естественном течении. Однажды один человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего на краю дороги старичка. «Старик, ты мудрый? Скажи мне, вот я не старый и сильный мужчина, но нигде не могу найти работу. У меня сын бездельник, дочь гуляет, а жена ничего не делает по дому. Как все исправить?» Старик отвечает: «Повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: так будет не всегда». Через некоторое время его сын занялся своим делом, дочь вышла замуж и стала хорошей женой. И заботливой супругой своей он стал очень доволен. Да и сам устроился на хорошую работу. Однажды, проезжая на своем автомобиле, он вдруг повстречал того самого старика на дороге. «Ну что, старик, все сидишь? А у меня все наладилось. И что ты мне сейчас посоветуешь?» Старик посмотрел на него и сказал: «Табличку-то не снимай». Когда человек действительно хочет чего-то, вся Вселенная вступает в сговор, чтобы помочь этому человеку осуществить свою мечту. Те, кто идут путем развития, расширения сознания, знают, как надо, как правильно. Чтобы правильно думать, чувствовать, действовать, надо все принимать безусловно. Да, в этом есть истина. Но к этому следует идти не через борьбу и искоренение в себе, а через любовь и сострадание к своим же качествам, в том числе к своему неприятию чего бы то ни было. Да, я пока не принимаю это. Таковы границы моего эго. И я принимаю, что сейчас я чего-то не принимаю. Принимаю свое неприятие. Позволяю ему быть. Учусь говорить не только «да», но и «нет». Однажды работала с богиней, которая хотела излучать безусловную любовь всегда, ко всем, во всем. Она могла бы стать самой любовью. Но забыла, что еще и человек, со своими особенностями и границами. Когда ее били, она сострадала. Когда обижали, не обижалась. Когда изменяли, понимала и прощала. Когда не давали, она давала. Это очень высокий уровень. Так может только Бог и ее частица. Но есть еще земная человеческая индивидуальность, которая становится таковой через свои границы. Когда надо сказать «нет». Чувствовать себя, свои индивидуальные желания и потребности, свои непохожести на других, свою уникальность. Мы приходим на Землю, да, как существа света, оставлять свой след вечности, любить и творить, но через себя, свою индивидуальность. Замысел именно в этом. Если бы безусловная любовь не хотела прочувствовать себя через много-много своих «я», она бы не разделяла себя на души, свои искорки света. Мы приходим сюда, чтобы оставить именно свой уникальный неповторимый узор вечной ткани существования. Не чей-то другой, неправильный и нехороший, просто свой. Такой, какой могу оставить только я и больше никто. Поэтому не предавайте себя, не предавайте свою уникальность. Любите, но любите также свое неприятие. Умейте говорить «нет» и цените эту возможность. Она есть только на земле. Как получать энергию от различных источников? Накапливать энергию лучше всего получается у доброго человека, нервная система которого совершенно спокойна и уравновешена. Раздраженный человек теряет много энергии. Сильные эмоции, например, страх или зависть, ослабляют энергетику. При наборе энергии одной из важнейших составных частей любого способа накопления энергии организмом является образное представление набора энергии или визуализация. При наборе энергии необходимо суметь почувствовать, как она вливается в тело, в каждый орган, в каждую клеточку. Чем образнее и ярче представление, тем эффективнее набор энергии. Упражнение по набору энергии. Человек стоит или сидит, при этом не скрещивая руки и ноги между собой. Правой рукой зажимается правая ноздря. Через левую делается как можно более долгий, медленный вдох. Затем задержка дыхания на 5-7 секунд и плавный медленный выдох. Данное упражнение помогает подзарядиться биоэнергией, особенно когда более сложное упражнение сделать в этот момент невозможно, а усталость достаточно сильная. Его очень хорошо делать по утрам, особенно у открытого окна или форточки. Упражнение не только дает заряд энергии на весь день, но и представляет собой тренинг по уплотнению и увеличению биополя человека. Возможно делать это упражнение в течение дня, если чувствуется усталость, необходимость в энергетической подпитке, особенно после большого расходования энергии на работе, при стрессах, высокой физической и эмоциональной нагрузки. Получение энергии от Солнца. Существует несколько вариантов набора энергии от Солнца. Первый вариант. Это наиболее простой способ набора энергии. Поднимите руки вверх ладонями к Солнцу. Отключитесь от всех посторонних мыслей. Настройтесь на прием энергии и мысленно попросите у Солнца энергию. Прочувствуйте весь процесс получения энергии, пропитки ее организма до чувства переполнения. 7 раз поблагодарите Солнце устно или мысленно. Опустите руки. Второй вариант. Лучше делать набор энергии в ясный день, при безоблачном небе. Но вполне реально зарядиться и в пасмурную погоду. Ведь солнечная энергия проходит даже сквозь тучи. Встаньте лицом к Солнцу с закрытыми глазами. И вытяните перед собой руки ладонями вперед. Почувствовав тепло на своих ладонях, представьте, как лучи солнца входят в ваши руки, поднимаются по плечам, затем проходят внутрь тела и постепенно наполняют его изнутри золотистым свечением. Эту визуализацию выполняйте до тех пор, пока в ладонях не появится покалывание, а в теле приятное тепло. Затем мысленно поблагодарите Солнце за то, что оно дарит энергию и жизненную силу. Третий вариант. Повернитесь лицом к Солнцу и протяните к нему руки. Если погода хорошая и Солнце светит ярко, прищурьте глаза и несколько раз на мгновение посмотрите на Солнце. Смотреть широко открытыми глазами и долго нельзя, потому что можно получить ожог роговицы. Вообразите, что лучи солнца через глаза и пальцы рук проникают в тело. После этого закройте глаза и ощутите, как лучи солнца движутся внутри тела. Вы должны почувствовать, как лучи от глаз идут в центр головы, а затем меняют горизонтальное направление на вертикальное и направляются вниз, доходя до таза, потом спускаются в ноги. Одновременно лучи, вошедшие через ладони, поднимаются по кистям рук и предплечьям до локтевых суставов. Затем идут по плечам навстречу друг другу, встречаются в центре шеи, после чего один поток поднимается в голову и заполняет ее светом, а второй идет вниз к ногам и тоже заполняет все тело, вплоть до пальцев ног, лучистой энергией. Четвертый вариант. В этом случае активно насыщается солнечной энергией не только физическое тело, но и энергетическая оболочка. Для такого набора энергии желательно, чтобы день был ясным, а небо безоблачным. Следует стать в хорошо освещенном месте, так, чтобы все тело казалось открытым солнечным лучам, и представить себе, что солнечный свет пронизывает вас. Когда в теле возникнет ощущение тепла, представьте, что ваше тело пронизывает горячий, переливающийся столб света. Этот столб излучает энергию, которая заполняет вас, выходит наружу и создает вокруг тела шарообразную золотистую оболочку, которая увеличивается в размерах, становясь все больше и больше. Когда вы почувствуете, что все ваше тело заполнено свечением, а энергетическая оболочка вокруг него стала большой, насыщенной, ровным янтарно-желтым сиянием, а также приобрела идеальную шарообразную форму, поблагодарите Солнце за помощь и прекратите упражнение. Ученые утверждают, что растения обмениваются информацией с помощью химических веществ. Например, акация, в случае приближения опасного животного, выделяет этилен. Кстати, именно потому, что растения в процессе своих переживаний могут вырабатывать яды, животные очень прихотливы в выборе меню. Например, жирафы едят листву только отдельно стоящих акаций, потому что предупрежденные деревья становятся опасными. Сегодня многие исследователи приходят к выводу, что растения все видят, помнят и понимают, только человек их не всегда слышит. Получение энергии от огня. Набор энергии от огня происходит в две стадии. Приступать ко второй стадии следует только после того, как вы полностью освоите первую. Первая стадия. Следует развести огонь или зажечь свечу, понаблюдать за пламенем и, мысленно погрузившись в огонь, войти в него. Пусть пламя охватит вас полностью. Прочувствуйте, как его энергия окутывает и переполняет тело. Жар разрастается все больше и больше. Каждая клеточка вашего организма наполнена стихией огня. Вы переполняетесь пламенем. Оно выходит за пределы вашего тела. Вы с ним сливаетесь. От вашего тела исходит жар. Все ваши болезни сжигаются пламенем, и вы полностью очищаетесь. Затем вы покидаете пламя, а ваше тело продолжает излучать жар. Теперь тело впитывает в себя энергию пламени. Вы чувствуете энергетический подъем, желание бегать, испытываете жажду деятельности. Вторая стадия. На второй стадии допускается выполнение упражнения без разведения костра или зажигания свечи, путем визуализации последних или возобновления в памяти прошлых практик и набора энергии. Ко второй стадии можно приступать не ранее, чем после 10 ежедневно выполняемых упражнений у костра утром с повторным выполнением со свечой вечером. После выполнения любых упражнений по набору энергии важно, чтобы полученное не расходовалось впустую. Правила второй стадии распространяются на все упражнения по набору энергии со стихией – огонь, земля, вода, воздух. Получение энергии от земли. Для набора энергии от земли выберите один из предложенных вариантов. Первый вариант. Сядьте на землю и представьте, что вы вросли в нее, слились с ней в одно целое, что вы ее продолжение. Вы вся земля одновременно. Почувствуйте непоколебимое спокойствие, которое никто не в силах нарушить. Ваше монолитное тело подавляет все проявления болезней, вытесняя их своей мощной энергией. Тело наливается умиротворяющей, несокрушимой энергией. Второй вариант. Это древнейший метод, которым пользуются йоги. Сядьте, скрестив ноги. Руки положите на колени, соединив большие указательные пальцы. Остальные пальцы вытяните таким образом, чтобы они касались земли. Сосредоточьте внимание на глубоком дыхании и представьте, что при вдохе энергия земли проникает через подушечки пальцев в тело, а при выдохе трансформируется в биоэнергию человека. Получение энергии от воды. Существует два варианта набора энергии от воды. вы можете воспользоваться любым из них или применять оба. Первый вариант. Сядьте в удобной позе на берегу водоема. При желании можно частично погрузиться в воду. Сконцентрируйте внимание на переливах воды, на том, как волны бьются о берег. Мысленно растворитесь в воде. Проникните вместе с водой в недра земли. Вместите в себя океаны и моря. Полностью охватите все возможные реки. Покройтесь льдом, замерзните айсбергами. Будьте одновременно везде и во всем. Вы двигаетесь, пронизывая собой всю землю и окутывая ее поверхность. Вы испаряетесь и падаете дождем. Вы – сама вода, питающая землю и все живое на ней. Вернувшись в свое тело, вы почувствуете, как в вас вместилась энергия воды. Вы текучие и плавны. Ваша сила в вечности мировых, вечно движущихся океанов. Второй вариант. Погрузитесь в воду и ритмично дышите, представляя, что на вдохе энергия воды поступает через поры в тело, а при выдохе трансформируется в биоэнергию. Набор энергии от воздуха. Сидя на свежем воздухе в удобной позе, почувствуйте, как ветер овивает ваше тело. Закройте глаза и услышьте, как ветер шуршит листвой. Откройте глаза и посмотрите, как он качает кроны деревьев. С каждым дуновением он проникает через поры вашей кожи в тело, пока вы не сольетесь с ним в одно целое. По мере того, как ветер овивает ваше тело, вы становитесь все легче и легче. Воздух насыщает ваше тело энергией. Слившись с ним в одно целое, вы сможете заранее предсказать, в какую сторону изменится направление ветра. Получение смешанной энергии от Солнца и Земли. Такую энергетическую подпитку желательно делать ранним утром на восходе в уединенном месте. Потрите ладони, представляя, что на них открываются входные ворота каналов для прохождения энергии. Потерев и разогрев ладони, визуализированными руками помассируйте входные ворота, представляя, как они увеличиваются до размера ладони. Мысленно гладьте и массируйте стенки воображаемых каналов обеих рук. Ощутите, как каналы расширяются и начинают реагировать на воздействие визуализированных рук. Мысленно создайте маленький светящийся шарик. Помните его мысленными руками. Он должен увеличиться до диаметра канала, после чего этот шарик, воображаемыми руками, как поршнем, перемещайте вверх и вниз по каналам, прочищая их. Затем ощутите, как на подошвах открываются входные отверстия каналов. Воображаемыми руками помассируйте их до получения отверстия размером во всю ступню. Затем выполните чистку шариком по аналогии с тем, что было сказано выше для рук. Станьте лицом на восход, сконцентрируйтесь на каналах рук. В какой-то момент появится чувство, что руки стали легкими, словно невесомыми. Затем сконцентрируйтесь на каналах ног и ощутите, как они готовятся для приема энергии Земли. Солнце лучится, его энергия мощными потоками начинает поступать в каналы рук. Правильное ощущение – это наполнение светом и теплом, пульсация входных отверстий рук и ног, ощущение мягкой и темной энергии Земли, ощущение гармонии и чистоты. Через несколько минут уйдет усталость и возникнет чувство бодрости и прилива сил. Зарядка космической энергии. Существует два варианта зарядки космической энергии. Вы можете выбрать любой из них. Первый вариант. Следует поднять руки вверх, визуализировать каналы с отверстиями на ладонях для энергетических шаров. Начните медленно делать вдох через каналы рук и надувать эти энергетические шары. Ощутите, как шары трансформируются в длинный узкий луч и устремляются вверх к небу, к границам атмосферы, а затем дальше в космос и превращаются там в цветы. После этого энергия космоса через энергетические лучи мгновенно втягивается через канал рук, насыщая тело вселенской энергией. Этот метод по зарядке особенно хорош для ситуаций, когда требуется мгновенно восполнить запасы энергии. второй вариант. Закройте глаза и расслабьтесь. Представьте звездное небо. Вообразите, что из глубины космоса в вас проникает луч белоснежной светящейся энергии, и по всему телу проходят волны разливающегося тепла. Волнами энергия проникает в ваше тело, и вы начинаете светиться изнутри теплым светом. Луч внезапно обрывается. Вы продолжаете смотреть на небо. Звезды стали ярче, а небо стало бездонно черным. Вы продолжаете все ярче лучиться мягким приятным теплом. Затем ваш внутренний свет сворачивается в тело. Вы вбираете в себя всю энергию, данную природой. По телу может пройти мелкая дрожь. Получение комбинированной энергии от космоса и Земли. При выполнении этого упражнения вообразите, как через тело проходит энергия Земли и космоса, для того, чтобы отдать вам энергию, необходимую для выполнения каких-либо действий. Сядьте, держа спину прямо, ноги на полу, ладони вверх для поглощения энергии. Закройте глаза. Теперь представьте, что энергия Земли проходит вверх и направляется в ваше тело. Почувствуйте, как она устремляется через ступни, через ноги, в основание позвоночника. Расходится по туловищу, у руки и в голову. Почувствуйте ее силу в руках и голове. Ощутите ее силу и мощь. В то время как энергия Земли проходит через тело, представляйте себе космическую энергию, проникающую вас через верхнюю часть головы в позвоночник и руки, а затем спускающуюся вниз по вашему туловищу. Заметьте, что эта энергия светлая, легкая, она заполняет все пространство. Затем сконцентрируйтесь на том, что две энергии встречаются у основания позвоночника. И представляйте, что они соединяются и переплетаются, движутся вверх и вниз по вашему позвоночнику и наполняют вас силой. Вы можете сбалансировать две энергии, если захотите, поглощая дополнительную энергию из Земли, тяжелую, или из космоса, легкую, по своему желанию. Создавайте поток вверх и вниз по вашему позвоночнику до тех пор, пока не почувствуете, что переполнены энергией. Например, если вы желаете что-либо написать, прибегните к приему визуализации, вообразив, что энергия выходит через ваши руки. Если вы намерены поднимать какие-то тяжести, мысленно представьте себе, что энергия выходит через ваши ноги, тело и руки. Что бы вы ни собирались делать, представьте, что энергия проходит через ваше тело, как вам это необходимо, и вы можете сделать все, что захотите. После окончания этого упражнения сразу же принимайтесь за осуществление своего плана. Внезапно у вас появится энергия и энтузиазм. Теперь осознайте, что у вас есть энергия для того, чтобы взяться за работу, и вы чувствуете уверенность в том, что сможете выполнить любое дело. Если вы ощутили спад творческой энергии, осознайте, что сейчас у вас прилив творческих сил, и что вы способны взяться за, казалось бы, непосильный труд. По мере того, как вы направляете эту энергию, вообразите, что она выходит из вас, как вам это нужно, и вы можете осуществить сложный план. Пополнение энергии с помощью ритмического дыхания. Поставьте ноги вместе, сомкните пальцы рук. Приступите к ритмическому дыханию. Для этого синхронизируйте дыхание с биением своего сердца. В зависимости от тренированности, вдох может быть растянут от 4 до 20 биений пульса. Выдох по продолжительности равен вдоху. Задержка дыхания после выдоха по длительности должна быть равна половине длительности вдоха или выдоха. Пауза после выдоха тоже равна задержке дыхания. То есть, если вдох 4 биения, то выдох 8, пауза после вдоха 2, пауза после выдоха 2. Ни в коем случае нельзя переутомлять себя дыхательными упражнениями. Все должно происходить свободно, с визуализацией поступающей энергии при вдохе с окружающего воздуха и слиянии со Вселенной. Во время вдоха энергия вбирается в область грудной клетки, при выдохе энергия перемещается в солнечное сплетение. не видим бессмысленность самсары. Без тренировки ума нет необходимой основы, поскольку вы не видите бессмысленность самсары. До тех пор, пока мы не видим, что самсара лишена смысла, мы являемся жертвой восьми мирских забот. А если вы являетесь жертвой восьми мирских забот, то вы духовно слабая личность. Восемь мирских забот следующие. Желание быть похваленным. Нежелание быть осуждаемым. Желание выигрыша. Нежелание проигрыша. Желание быть счастливым. Нежелание быть несчастным. Желание славы. Нежелание быть проигнорированным. Восемь мирских забот подобны доспехам для эго. Четыре из них – это то, что эго желает иметь, и четыре из них не желает. Временами важно проверять себя на предмет того, жертвой какой из восьми забот, или всех их, в данный момент, мы являемся. Тебе не нужно вести специфический образ жизни, чтобы быть тем, кто ты есть. Тебе не нужно застывать в одном положении или позе. Расслабься, будь естествен. Откройся тому, что жизнь приносит тебе. Наслаждайся фильмом, слезами и смехом, страхом и отвращением, глубокой преданностью и розыгрышами, проказами и молитвами. Весь спектр жизни доступен и прекрасен. Во что бы то ни стало, постарайся прожить самую лучшую жизнь, на какой ты только способен. Наслаждайся своей жизнью, как даром Бога, но продолжай внутренние исследования. Кто ты? Кто смотрит этот фильм? Не останавливайся ни на одном ответе. Не воспринимай исследования как бремя или задание, и ты поймешь, что это абсолютно восхитительно. Не подавляй свой собственный танец, чтобы исполнить какую-то роль. Будь собой. Я дам вам один важный совет. Не сражайтесь с врагами и не пекитесь о близких. Никогда не вовлекайтесь в злобные отношения с другими. Не тратьте время на судебную тяжбу. С другой стороны, не углубляйтесь чересчур в связи с родными и друзьями. Не сближайтесь с людьми до такой степени, что это начнет вас беспокоить. Золотая середина – не быть чересчур близким и слишком недружелюбным. Просто соблюдайте нейтралитет. Не давайте людям повода вас сильно любить или сильно недолюбливать. Придерживайтесь именно такой позиции. Если все нападают на меня, я просто смеюсь. А если тебя обидели, это означает, что внутри тебя есть боль. Ты не знаешь себя. Часть тебя, которую можно обидеть, это твое невежество. Если кто-то назовет тебя идиотом, и ты согласен, ты обидишься. Но если кто-то назовет тебя идиотом, а ты знаешь, что ты не идиот, ты просто рассмеешься. Человек не знает тебя, ты понимаешь. Если ты обижаешься, значит, ты принимаешь, что ты идиот. Он сказал, что ты идиот, ты разозлился. Это означает, что глубоко внутри ты думаешь, что ты идиот. Обижаясь, ты показываешь себя. Когда ты знаешь самого себя, то никто не может причинить тебе вреда. Они могут причинить вред твоему телу, они могут причинить вред твоему уму, они могут причинить вред твоим эмоциям. Но неужели ты ум, тело или эмоции? Когда кто-то обижает тебя, просто закрой глаза. Если это правда, тогда прими это. Если нет, тогда смейся. Не будь серьезным. Вина, обида, ты все еще молод. Просто растряси это. Танцуй. Перестаньте контролировать все, что происходит с вами. Отпустите, и все получится. Мир побеждает те, кто позволяет ему быть. Если вы пытаетесь изменить мир, он останется непобедимым. Прощение родителей. Претензии к родителям возникают практически у любого человека. Они мне ничего не дали. Дали, но не то и не так. Они ведут себя не так, как должны. Не хочу быть как они. Родители имеют власть над нами в течение длительного времени нашего детства и юности. В это время мы зависим от них, от их решений, мнения, поведения, установок. Мы с ними, установками, мнениями родителей, часто не согласны. Они могут мешать нам, но не избавиться от них, не принять их мы не можем. Не можем простить этого родительского превосходства. Наше сердце для родителей закрывается. Закрывается оно и для всех мужчин и женщин, которых мы встречаем позже. Уже во взрослую и самостоятельную жизнь мы протягиваем это противостояние. Перекладываем его на отношения с любимыми, женами, мужьями, детьми, что не делает нас очень счастливыми. Что же требуется для прощения родителей? Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Вы и только вы решаете, как вам жить, как думать и как поступать. Возьмите ответственность за свои мысли о родителях, за отношение к ним, за чувства, которые испытываете. Это же только ваши чувства. Вы их формируете внутри себя. Человек в любой момент времени может изменить все по своему желанию. И не говорите, что это невозможно. Дорогу осилит идущий. Поблагодарите их за все. За то, что дали вам место в этом мире. Что выкормили, вырастили, лечили, развивали, как могли, любили. Никто не эталон. В том числе и вы. Поблагодарите за приобретенный опыт, за то, что можете теперь самостоятельно строить свою жизнь, и за то, что у вас сегодняшнего есть возможность стать лучше себя вчерашнего. Наилучшей практикой в прощении родителей является обращение к ним вживую, без страха и с открытым сердцем, с просьбой о прощении. Если ваших родителей нет в живых, обратитесь к ним также чистосердечно в своих мыслях. Они все слышат и незримо находятся рядом. Встаньте на колени, выплесните все, что накопилось. В любой культуре и религии отдается дань родителям и предкам. И это неспроста. Наши родители и предки, приведя вас в эту жизнь, задают нам начальные условия и вектор развития. Существовали бы мы, и что бы мы имели без них? С энергетической точки зрения мама, энергия инь, отвечает за здоровье, молодость, долголетие, материальное благосостояние, то есть за то, что мы имеем и насколько крепко стоим на ногах. Папа, энергия ян, за духовное развитие, творчество, новизну, неизвестность, развитие, деньги как энергию. Блокируя обиды и претензиями свободное течение энергии между вами и родителями, вы не даете себе возможности получать благо Вселенной и духовно развиваться. Прощайте, просите прощения, не держите обид. Однажды, открыв для себя чудо чистого сердца, вы не захотите больше возвращаться в негативное состояние. Человек, который обвиняет в своих проблемах других, никогда не станет хозяином своей судьбы. Тот, кто обвиняет в своих неудачах лишь себя, изводит себя понапрасну. Есть много вещей в этом мире, не подвластных нашему контролю. Вместо того, чтобы судить, кто виноват, ищи решение проблемы. Извлекай из неудач полезный опыт и не повторяй совершенных ошибок. Дурак обвиняет других, умный обвиняет себя, мудрый же не обвиняет никого.